Глава 6. Пунктуальности Дениса можно было бы позавидовать. Появился он ровно через 10 минут. А сама же Кира всю жизнь и всюду опаздывала, даже когда вставала пораньше и выходила тоже с запасом. Обязательно что-то домешало явиться вовремя. В этом плане она с детства считала себя заколдованной злой ведьмой, потому что на самом деле не понимала, из-за чего так получается. Когда Денис вошел в комнату, то Кира аж растерялась. До такой степени современно и стильно он выглядел в кожаных штанах и куртке, и ярко-оранжевой, с каким-то принтом в футболке. Черные блестящие волосы казались влажными и были зачесаны назад. И глаза его так блестели, словно их он чем-то напомадил. «Я позволил себе заглянуть в твою комнату, вот за этим», — показал он ее куртку. «Вечером холодно, как ты уже успела заметить». «А мы куда-то пойдем?» — спохватилась Кира и отвела взгляд от него, подтягивая челюсть. «Я бы, конечно, с удовольствием полюбовался на тебя в этом платье единолично, а еще лучше бы снял с тебя его, но сегодня у нас второй сеанс, а потому поехали». Направился он к двери, не обращая больше внимания на пунцовую Киру, кинув предварительно ей куртку. В куртку она быстро облачилась и поспешила за ним, а потом и обогнала, преграждая дорогу. «Куда мы идем или едем?» — спросила в лоб, устав от его загадок. «А другой обуви у тебя нет?» — нахмурился Денис, разглядывая ее лодочки. «Сюда больше подойдет шпилька». «На шпильке я не хожу и вообще с трудом отказалась от кроссовок», — выпалила Кира и повторила свой вопрос. «Куда мы едем?» «Я отвезу тебя в одно место». Приблизился Денис к ней и положил руку на щеку, заглядывая в глаза. «Там ты постараешься максимально расслабиться и показать, на что способна. А заодно понаблюдаешь за реакцией на тебя, мужской реакцией». Плотоядно улыбнулся и убрал руку. А ей-то показалось, на миг, что он ее сейчас поцелует. И только потом сообразила, что он сказал. «Какое еще место? И каким это образом я буду расслабляться?» Заранее перепугалась. «Не волнуйся, наркотиков не предлагаю. Я же врач, ты забыла? И можно я не буду ничего тебе рассказывать? Предпочитаю, чтобы ты все увидела сама». Настаивать Кира не стала. Сама, так сама. Но любопытство не отпускало всю дорогу до города, пока сидела с ним рядом, в машине, и слушала приятную расслабляющую музыку. Несколько раз Кира пыталась заговорить с Денисом, но каждый раз, глядя на его напряженный профиль, передумывала. Интересно, отчего он такой серьезный, как будто направляется на ответственное задание? Хотя, возможно, это его нормальное отношение к работе, ведь он сейчас на работе, а она его пациентка. Что-то от последней мысли стало так тоскливо, словно совсем в другой роли ей хотелось быть рядом с ним. Но в роли кого? На этот вопрос ответа она не нашла, но однозначно этот мужчина ее слишком волновал. И совсем не на такие отношения она рассчитывала, когда ехала сюда. А на что она, собственно, рассчитывала? Что Денис ее сделает счастливой одним легким движением волшебной палочки? И так смешно Кире стало от этой мысли, что она невольно хмыкнула, чем привлекла себе внимание объекта мыслей. Но он лишь взглянул на нее и ничего не сказал. Но и не надо. Кира тоже принялась рассматривать мелькающие за окном пейзажи. Горы и приближающийся небольшой городок, построенный в этих горах. Живописно и как-то очень самобытно. «А как здесь зимой?» — не удержалась Кира от вопроса. «Ты имеешь в виду климат?» «Ну да», — посмотрела она на Дениса. «Нормальный климат, мягкий. Температура редко, когда понижается до минуса. В основном держится в районе 10 с плюсом, и почти всегда светит солнце». Улыбнулся он, но не ей, а своим мыслям. На нее Денис по-прежнему не смотрел. Подобное невнимание даже задевало. «Но на той высоте, где я живу, холоднее и снежно. Там у меня зимой белое царство». «А схода лавин ты не боишься?» Позлорадствовала Кира, сама ощущая свою мелочность. «Не боюсь», — удостоил он ее взгляда. «Я же экстрасенс, забыла?» — усмехнулся. Такие вещи чувствую. Но и мой дом стоит в безопасном месте. На этом разговор закончился, и до места назначения они ехали молча. Благо, ехать было недалеко. Когда Денис остановился возле одноэтажного здания с охранником на входе и горящей неоном вывеской над головой того, Кира догадалась, что привез он ее в ночной клуб. Причем пускали туда не всех. Еще когда не вышли из машины, Кира обратила внимание, как охранник завернул парочку, что-то коротко сказав тем. «Интересно, а их не завернут? Или Денису вход открыт везде?» «Вот уж не думала, что мы пойдем в клуб», — пробормотала Кира, выбираясь из машины. «А что ты думала?» — пикнул Денис сигнализацией и обогнул машину, приблизившись к поджидающей его Кире. «Не знаю», — честно призналась она. «Ты же интриговал». «А ты разочарована?» — усмехнулся он. «Да нет, только не пойму, зачем мы здесь». «Скоро поймешь. Пошли». Подставил он ей локоть. Как церемонно, но взяла его под ручку довольно охотно, ощутив даже через куртку крепкий бицепс. Охранник на входе обрадовался Денису как родному. Они разве что не обнялись, но обменялись крепкими и теплыми рукопожатиями. На себе Кира поймала любопытный взгляд, но вопросов охранник задавать не стал. «Ты, наверное, часто сюда приходишь с девушками?» — спросила Кира с праздным видом, хоть этот вопрос интересовал ее в данный момент едва ли не больше всего остального. «Не угадала», — накрыл ее руку Денис. «Ты первая». «Надо же! Такого она не ожидала, а потому растерялась и не нашлась, что можно было ответить. А уже в следующий момент ее ослепила светом музыка и оглушили децибелы». Денис уверенно вел ее через зал, где на небольшом пьедестале уже вовсю показывали чудеса пластики у пилона полуобнаженные девицы. Да и вокруг сцены танцевали молодые люди. Не так уж часто Кире приходилось бывать в клубах. Раза 4 от силы и ходила. Да и, признаться, не сильно она любила это дело. Танцевала так себе, а потому стеснялась, хоть и мысленно всегда представляла себе, как движется под красивую и ритмичную мелодию. Но одно дело представлять, а другое применять на практике. «Дэн, мы здесь!» Послышалось откуда-то, и Кира не сразу заметила парня, привставшего с дивана, наполовину высунувшегося из-за разделительной ширмы. Махал он явно им. «Это кто?» Прокричала она Денису, но тот, сделав вид, что не расслышал, только руку ее сжал крепче. Пока преодолевали несколько метров до заветного столика, о чем только не успела подумать Кира. Например, о том, что сейчас окажется в неизвестной компании его друзей, в которой явно будет лишним звеном. Ведь она никто, что им, что Денису. Очередная пациентка. Случайный эпизод в его насыщенной должно быть жизни. А еще она внезапно ощутила, какую скучную жизнь ведет сама. Когда была работа, то она занимала почти все время, и на досуг оставалось не так уж много. А сейчас нет работы, и, соответственно, не на что ходить по клубам. Да и не любит она этого. А вот с жизнью своей что-то делать нужно, как-то разнообразить ее. «Други, знакомьтесь, это Кира». Привлек ее Денис к себе за талию. Она уже к тому моменту разволновалась не на шутку и с трудом фиксировала то, что он говорит. «Это Кир, настоящий спец по карабканью по горам». Указал Денис на высоченного рыжего парня, который смотрел на нее с широкой улыбкой. Он хотел сказать альпинист. «Кирилл, приятно познакомиться с почти что тезкой». Привстал Кир и аккуратно пожал руку Киры, своей огромной и сильной рукой. «Это Макс, доцик, просиживает штаны в своем научном институте, и вытащить его в клубешник практически невозможно». Представил Денис довольно симпатичного парня в стильных очках, который смотрел на них слишком серьезно и вдумчиво. «Максим». Привстал тот и пожал руку Кире. «И он все врет», — произнес на полном серьезе, но Кире почему-то стало смешно. «Ну, а это Славик», — начал говорить Денис, указывая на смеющегося шатена, но тот его перебил. «Просто Вячеслав, без всяких регалий. Сам представился он и припечатался к Кириной руке губами, чем окончательно смутил. «В общем, ближе этих придурков нет у меня людей. Они моя семья», — проговорил ей на самое ухо Денис, пока они усаживались за столик. С одной стороны, Кира была польщена, что Денис познакомил ее со своими близкими друзьями, а с другой, она не понимала, чем заслужила это, и, главное, зачем ему это нужно. «Дэн, о нас ты рассказал почти все, да еще и в своей манере. Но что с тебя возьмешь с придурка-экстрасенса?» — хохотнул Кир. «А кем же тебе приходится эта очаровательная, почти моя тезка?» «Кира — моя двоюродная сестра. Приехала вчера отдохнуть и подышать свежим горным воздухом. От такой наглой лжи Кира едва не подавилась слюной, а уж сделать вид, что все это правда, кажется, не смогла, поймав на себе все тот же вдумчивый взгляд Макса. А сегодня вот она захотела выпить и потанцевать, ну и вдвоем скучно, вот я вас и позвал». «Так чего мы ждем?» — довольно потер руки Кир и махнул мимо проходящему официанту. «Как обычно, вдарим по текиле?» — посмотрел по очереди на каждого. «Пить по вторникам?» — протянул Макс. «А мне пофиг, я в отпуске», — с довольным видом откинулся на спинку дивана Славик. «Целый месяц, как сопля в полете. Ну, свободен, то бишь», — пояснил специально для Киры. «Я могу сегодня что-нибудь покрепче текилы залудить». Официант, что замер рядом, терпеливо ждал, когда небольшая компания определится окончательно с выбором спиртного. Не торопил, не перебивал, лишь с уважением взирал на каждого по очереди и улыбался. Остановились на том, что Макс и Кир будут пить текилу. Дэн был за рулем, а потому от спиртного отказался категорически. Да и он находился при исполнении, как счел нужным напомнить Кире горячим шепотом на ухо, вызвав толпу пугливых мурашек. «Даме Бакарди с колой, пожалуйста», — распорядился за нее Денис. «Можно сразу три коктейля, чтобы не бегать за добавкой». «Ты решил меня споить?» — поинтересовалась Кира. Не то чтобы она не пила вообще, случалось, конечно, и такое в ее не самой насыщенной жизни. Но вот именно этот коктейль не пробовала ни разу и боялась, как бы эффект от него не стал разрушительным. Также они заказывали закуску, даже с лихвой, как подумалось Кире. Но поскольку отведать румяной рыбы собственного приготовления не получилось и у нее, то закуске она особенно обрадовалась. И мясной нарезке, и свежим овощам, и рулетиком из баклажанов с орехами. А уж как порадовал ее шашлык из семки, и передать не могла. Она вообще не помнила, когда последний раз ела шашлык. Кажется, прошлой осенью, когда с семьей сестры они выезжали на природу. «А как же очищение перед работой с аурой?» С дураты ляпнула Кира, чем только насмешила Дениса. «А ты хочешь, чтобы я и тебе устроил дюбаш, как Ганцу? Ты только намекни». «Нет!» — вскричала она неожиданно громко, боясь даже представить себя в подобном состоянии. «Пожалуй, я откажусь». «Умная девочка!» — разулыбался Денис. «Да и не нужен он тебе. Теперь же мы точно знаем, в чем твоя проблема». «Она вот здесь». Прижал он руку к ее животу, в самом низу, и Кира почувствовала тепло его ладони через ткань платья. «А еще вот здесь». Прикоснулся пальцем к лбу. «Именно от этого мы сегодня и будем тебя избавлять, крошка. И вот тебе мой первый совет. Выпей коктейль до дна, закуси и прислушайся к себе, к своим желаниям». Они выпили, и Кира послушалась Дениса, осушила небольшую пузатую емкость до дна. Сделать это было не очень трудно, потому как вкус коктейля ей понравился. Спиртное почти не чувствовалось, кола перебивала все. А ее Кира любила с детства, невзирая на всякие разговоры о вреде этого напитка. Все плотно закусили, и разговор за столом потек более плавно, свободно. Даже Кира смогла принять в нем участие, не стесняясь регалий Макса, не обращая внимания на физическую мощь Кира и от души хохоча над приколами Славика. Он в их компании был самым юморным и понравился Кире с первого взгляда. Денис ел в основном молча, наблюдал за всеми. Как объяснил Кир, он всегда так себя вел, когда не пил. делал вид, что не скучает в стремительно пьянеющей компании. Но это его выбор, который он вправе сделать самостоятельно. Кроме того, сейчас он больше на работе, нежели на отдыхе. Только вот плодов его работы Кира пока не замечала. Разве что первый бокал расслабил ее мышцы и мысли, как и развязал язык. Она уже не стеснялась, на пару с Киром шутила, и тот ржал над ее шутками, как ненормальный. Пора отдать должное второму бокалу, малышка. Прикоснулись губы Дениса к ее уху. Ты уже готова? Точно, хочешь меня напоить? Кивнула она очень сосредоточенно и по одному этому поняла, что успела опьянить. Скажи, тебе-то это зачем? Резко повернулась к Денису и утонула в его черных глазах. «После второго бокала ты пойдешь танцевать. И вот тебе первое задание на сегодняшний вечер. Соблазни. Составить тебе компанию одного из этих придурков». Кивнул он на друзей. «Имей в виду, они это дело не любят. Надираются, как свиньи, но не танцуют. И к девчонкам не цепляются». «Так и я не танцую». Вытянулось лицо у Киры. «Только не сегодня, малыш. Сегодня ты танцуешь». Расплылся Денис в довольной улыбке с легкой примесью ехидцы. «Да ни за что. Танцевать, да еще и в ночном клубе. Ее не заставишь и под дулом пистолета. Даже если перед этим она выпьет 10 бокалов в Бакарди с колой. Да и без колы тоже. И даже улыбка на этом наглом лице ее ни грамма не смущает, как и то, насколько пристально он за ней следит. Да и вообще, кажется, он получает удовольствие от этого так называемого сеанса. Вон с каким удобством устроился. Облокотился на стол, подпер рукой голову и смотрит. Ну-ну, смотри, дружок. Вот видишь, она уже допила второй бокал. И что? А то, что как только поставила бокал на стол, испытала настолько непреодолимое желание танцевать, с которым едва справилась. А когда произнесла заветную фразу, то ушам своим не поверила, что все это она говорит сама. И перед глазами маячила эта наглая ухмылка, даже когда не смотрела на ее обладателя. «Ребята, кто со мной потанцует?» Она вскочила из-за стола и принялась пританцовывать на месте. А за столом повисла тишина. Трое друзей Дениса уже тоже были далеко не трезвыми. Но после таких слов Киры вылупились на нее вполне осознанно. «Я не танцую», — категорично заявил Макс, и Кира перевела взгляд на Славика. «Я? Блин, но я вообще не по этой части, и даже ради такой красавицы переступить через себя вряд ли смогу». Растерялся Славик так, что на него больно было смотреть. Впрочем, Кира уже этого и не делала, играя в гляделки с Киром. Тот молчал и взгляда не отводил, явно прикидывая в уме, чем может грозить ему выход на танцпол. И только Денис тихонько посмеивался, как подмечала краем глаза Кира. «А давай!» — шарахнул Кир по столу, что аж пустые стопки, что не успели собрать официанты, подскочили и жалобно звякнули. «Встряхнем это болото!» «Встряхнем!» — радостно отозвалась Кира, в глубине души ругая себя последними словами. На что это она сейчас решается? На позор до конца жизни, потому что танцевать не умеет и не любит. «Только я танцевать не умею», — доверительно сообщила Киру по пути к месту позора. «Я тоже», — хохотнул он и обхватил ее за талию. «Но мы с тобой так красивы и настолько отлично смотримся, что будем делать это лучше всех. Иди сюда». Поставил ее напротив себя. Народ трясся вокруг под клубные ритмы, но на них ни Кира, ни Кир внимания не обращали. «Слышишь?» — поднял он указательный палец, по всей видимости, имея в виду музыку. «А то!» — важно кивнула она и не сдержала радостной улыбки. «Да чего же ей хотелось танцевать? Ноги отказывались стоять на месте». «Вот как она звучит, так мы и двигаемся». Кивнул Кир и первый призывно вильнул бедрами. И началась танцевальная вакханалия. Без элементов эротики, конечно, а вот чуточку мистики Кира не стала бы исключать. Почему? Да потому что для неумеющих танцевать Получалось это у них с Киром отлично. На них даже стали поглядывать с удовольствием и любопытством другие танцующие. А перед глазами Киры все время, пока длился танец, стояло улыбающееся лицо Дениса. «Ну точно, мистика! Дело рук пройдохи-экстрасенса!» «Ты супер! И чудо в одном лице!» — восторженно произнес Кир, когда танец закончился. А потом вдруг обхватил ее за талию, оторвал от земли и закружил со скоростью небольшого урагана. «Кир, живо верни меня на землю!» — заверещала Кира. Гигант сразу же подчинился, но в следующий момент они едва оба не свалились на пол, как сильно их повело в сторону. И снова Кира оказалась в медвежьих объятиях, и Кир на этом не остановился, прижался к ее губам своими губищами. «Ну ты!» — задохнулась от возмущения Кира, глядя на его розовощекое и совершенно довольное лицо. «Кир, давай договоримся, чтобы больше ни-ни!» — пригрозила она ему пальцем. «Да само так получилось, красавица! Извини, обидеть точно не хотел!» — заметно смутился он. «Ладно, проехали!» Махнула Кира рукой, пьяно рассудив, что от нее не убудет. «Пошли, выпьем, обмоем наш дебют». «А пошли». Они еще много пили, танцевали, обнимались и даже целовались. Не только с Киром, но и со Славиком. А один раз Кире удалось вытащить на танцпол даже молчаливого и серьезного Макса. Вот кто зря сидит. Оказывается, в детстве Макс занимался танцами, латино. И двигался просто замечательно. В общем, с ним Кира тоже зажгла. Да и под конец вечера заслуженно чувствовала себя звездой. «Дэн, твоя сестренка просто отпадная девчонка!» Прогорланил Кир, который уже еле стоял на ногах, и которого с двух сторон поддерживали чуть менее пьяные Макс и Славик. «Я в нее влюбился и собираюсь на ней жениться». «Ага, ты только протрезвей сначала!» — рассмеялся Денис. «Так я серьезен как никогда!» — скорчил Кир такую серьезную мину, что засмеялись уже все, а Кира так и вовсе покатилась, причем в прямом смысле слова. Не поддержи ее, Денис, покатилась бы по влажному асфальту. К ночи пошел дождь, под которым они сейчас и стояли. «Я тоже. Все, парни, мы отчаливаем. Всем спасибо за компанию. Кто не выйдет самостоятельно из похмелья, милости прошу на сеанс принудительной терапии». «Ну уж нет, я лучше в наркологичку», — испуганно икнул Макс. «Всем пока», — махнул друзьям Денис, подхватил Киру под руку и потащил к машине, не дав даже сказать пару слов, пару фраз, абзацев на прощание. «Ты противный», — буркнула она в машине. «Знаю», — отозвался Денис и склонился над ней, чтобы пристегнуть. «А еще я чертовски сексуальный, и ты весь вечер представляла меня на месте этих парней», — проговорил ей в губы, заглядывая в глаза, но к губам так и не прикоснулся. И если бы Кира сразу же не уснула, она обязательно поразмыслила бы над его словами. Но усталость и столько-то бокалов в Бакарди с колой сморили ее окончательно и сразу.